Трек 9. Место действия – воинская часть. Время действия – 18 августа, утро, время утренней зарядки. Небольшой стадион и дорожки воинской части полны движения и энергии, которыми их наполняют военнослужащие. Бегая, прыгая, приседая и размахивая руками. Мужской контингент, пробегая или перемещаясь мимо места, где проводят разминку женщины-военнослужащие, практически все, как один, поворачивают головы, стараясь увидеть где-то среди них известного айдола и оценить пропорции её фигуры, пока это позволяет сделать облегающая спортивная форма. И раз, и два, и раз, и два. Стараясь не отставать от задающей темп госпожи сержанта, размахиваю руками, одновременно делая ногами выпады вперёд. И раз, и два, и раз, и два. Хоть зарядка тут, пожалуй, излишне энергичная, разминку на хореографии в агентстве начинаю делать более плавно, дабы чего-то не потянуть. Но зато здесь чётко установленный период сна. Отбой в 10:30 вечера, подъём в 6:30 утра. Гарантированные 8 часов сна. Не скажу, что я совсем выспался, но и так, что меня качает от того, что мозг не желает никак просыпаться, такого нет. И раз, и два, и раз, и два. А сейчас ещё завтрак. Надеюсь, это не та фигня, которая меня вчера потчевал из сухпайка Джуон. Ужин в части мне понравился гораздо больше, чем обед на реке. И раз, и два. Переходим к приседаниям. Приседание так приседание. Вчера, после того, как на буксире заглох двигатель, я махнул на это рукой, решив, что хватит с меня смелых организационных решений. Ну, сломался так сломался, чего тут поделаешь? Лично я для выполнения задания сделал, что мог. Был ещё шанс отловить и взять на абордаж плывущие мимо по реке какое-нибудь другое ржавое корыто или белоснежную яхту. Но ничего мимо проплывать не торопилось. Как я потом узнал, этот участок реки не является судоходным. Там дальше, совсем недалеко, граница, проходящая прямо по реке. И все, кто начинает тусоваться в её предбаннике, вызывают подозрения у погранцов. А если зачем-то вдруг взять и как-то проскочить мимо этих погранцов, то дальше можно нарваться на пулю с той стороны, или можно даже попасть в плен. И сколько ты там в этом плену потом сидеть будешь, об этом только один Аллах знает. Ну или ещё кто-то из тех, кто ведает. Поэтому тут никто не плавает. Там, в Сеуле, это пожалуйста, речные пароходики, трамвайчики, экскурсии. Очень популярное дело. А тут пустынная водная гладь и, наверное, уже где-то снайперы сидят в камышах, мечтая о повышении в звании после удачного выстрела. В итоге капитан ржавого буксира вылез из его вонючего машинного отделения, в которое я решил даже не заходить, отдал якорь, и мы зависли недалеко от правого берега в ожидании спасения. Кстати, спасать первыми прилетели такие пограничники. Обнаружив на борту потенциального нарушителя съёмочную группу, а также меня в роли старшего, они очень удивились. А удивившись, принялись докладывать обстановку своему руководству и просить от него инструкций, что им делать в неожиданной ситуации. Их руководство, похоже, помня о состоянии повышенной боеготовности частей армии и флота и не имея желания накосячить в столь ответственный для их карьеры момент, обратилось за инструкциями уже к своему руководству. Те, похоже, в ответ пошли выше. В общем, прибывшие минут 40 ожидали принятия окончательного решения, по которому, бросив капитана нашей развалюхи дожидаться на ней исправного буксира, перегрузили меня и мою команду на свой катер и увезли к себе на базу, выяснять подробности. В дороге и потом на базе все на меня только и пялились. Из-за этого приходилось всё время держать лицо и строить из себя реального командира. Устал от этого лицедейства, как собака, которая всю ночь гавкала. «Закончить разминку!» – требует госпожа сержант, которая тут нами командует. «Закончить так закончить. Сейчас в душ, а потом на завтрак». Место действия – воинская часть. Утро. Время действия – время приёма пищи военнослужащими. Завтрак. «Юнми, тебе нравится?» – интересуется лейтенант Ён Сок Чу, сидящая за столом справа от меня. «Угу», киваю в ответ я и, проглотив кусок, добавляю, чтобы не показаться невежливым. «Очень вкусно». «А мне это уже давно надоело», вздыхает в ответ Ён Сок Чу и жалуется. «Хочется, чтобы на завтрак давали что-то новое». Отправив в рот следующий кусочек курицы, жую, искоса смотря на нее. Хочу понять, понтуется она или действительно разнообразия ей не хватает. «А что дают айдолам в агентстве на завтрак?» – спрашивает у меня девушка, сидящая напротив. «Лейтенант Ли, у меня за столиком все лейтенанты, один я тут, самый низший в звании». Не знаю, правильно или нет, что я сижу с ними, но Ён Сок Чу пригласила сесть с ней. Ну, я и согласился, поскольку ничего тут не знаю, а иметь под боком того, кто может подсказать, как правильно делать, вполне себе хорошая подпорка на первых порах. Ён Сок Чу – это та девушка, с которой мы ходили, когда я осматривал территорию части. А остальные, сидящие за столом, ее сослуживицы. Ну и по совместительству подруги. Сейчас между мной и ими осторожное знакомство происходит, как я понимаю. Я к ним не рвусь, они меня тоже рассматривают как бы издали, видимо, не зная, чего ожидать от человека не их круга. «Очень легкомысленную еду дают», – отвечаю я на вопрос, чем кормят в агентстве. «В армии более основательный подход, мне нравится». Вижу, что девушки улыбаются. «А у тебя нет лишнего веса? Ты не на диете?» – невинным тоном интересуются у меня. «Чёрт! Вот обязательно взять и испортить человеку настроение прям с утра. Видит же, человек кушает. Нет, нужно напомнить о диете». «Я не знаю калорийности этих блюд», – с умным видом отвечаю я. «Прежде чем вводить ограничения, нужно понять, насколько хватит мне энергии из этой пищи. А для этого мне нужно съесть все и посмотреть, в каком состоянии я дотяну до следующего приема пищи. В армии, я слышала, практикуют физические нагрузки. Может, мне даже и не хватит. Упаду где-нибудь, буду выглядеть глупо». Понимающе и одобрительным тоном угукает в ответ задавшая вопрос. «Ну, вроде за умного сошел. Можно жрать спокойно дальше». «Юнми, а почему ты без косметики?» Получаю я следующий вопрос. «Она мне не нравится». Решив немножить сущности, чтобы потом не забыть, что я врал, просто объясняю я. «Не нравится косметика?» Искренне удивляется задавшая вопрос, а все остальные издают удивленные возгласы. «Да», пожимаю я плечами, показывая, что, мол, вот так вот обстоят дела. «Но ведь ты же девушка!» «Ну и что?» Удивляюсь я этому вопросу. «Это совсем не означает, что я автоматически должна любить косметику». «А как же быть красивой?» «Не понимают меня. Разве для тебя это не важно? Ты же айдол». «Когда я айдол, тогда я сижу и молчу, пока визажисты мажут мне на лицо все, что они считают необходимым намазать», говорю я. «А когда я не айдол, то я смываю с себя все, что на меня намазали, и отдыхаю. Я считаю, что если кожа хорошая, то косметика ее портит. А у меня кожа хорошая». Девушки внимательно смотрят на мое лицо, не торопясь что-то говорить по поводу моего спича о вреде косметики. «Да, кожа у тебя очень хорошая», – наконец раздается констатационное признание, и по тону, с каким оно было сделано, мне кажется, недовольное. «То есть ты ничем не пользовалась перед завтраком?» Еще раз на всякий случай уточняют у меня. «Ничем», – отрицательно помотав головой, подтверждаю я. «Я считаю, что мне и так достаточно хорошо». «Но девушка всегда должна быть накрашена, разве нет?» Продолжает недоумевать уже другая моя соседка по столу. «Я так не считаю», – говорю я. «Я особенная». «Ой, ты отстань ты!» – восклицает Ён Сок Чу, взмахом руки пытаясь отогнать от себя какое-то довольно большое жужжащее насекомое. «Уйди!» Смотрю на ее взмах кистью возле своего уха, которым она пытается избавиться от неожиданного внимания. И это движение неожиданно что-то пробуждает в моей памяти. «Пшла!» Между тем продолжает отмахиваться Ён Сок Чу. «Пшла отсюда!» При очередном взмахе рукой она попадает по незваному гостю, и тот, перестав басовито гудеть, со щелчком улетает к соседнему столику. «Уф!» – восклицает она. «Как я не люблю, когда на меня всякие жуки садятся! Такие противные!» «Да, тебя чуть не съели!» – смеётся соседка, сидящая напротив неё. «Юнми?» – спрашивает Юн Сукчу, смотря на меня. «Ты чего? У тебя что, инсектофобия? Похоже, с моим лицом что-то не так». «Юн Сукчу Си, ваше движение рукой, оно такое красивое?» С паузами на подумать отвечаю я. «Красивое?» – удивляется моя недавняя знакомая. «Да», – говорю я и прошу. «Вы бы не могли его повторить?» Юн Сукчу смотрит на меня, озадаченная просьбой. Потом поочерёдно на своих подруг. «Повторить?» – переспрашивает она. «Да, если вам не трудно, пожалуйста», – подтверждаю я свою просьбу. «Ну, пожалуйста», – помедлив соглашается Юн Сукчу и, пожав плечами, делает взмах рукой. Наклонив голову к плечу, смотрю. «Где-то я видел это движение. Или очень на него похоже?» «Ещё раз», – прошу я. Юн Сукчу ещё раз взмахивает рукой. «Что-то вроде вот так». Несколько раз сам повторяю движение, в надежде пробудить ворохнувшиеся в памяти воспоминания. «Юнми, что ты делаешь? Смотри, все уже оглядываются». Наклонившись вперёд, как-то уже совсем по-дружески, негромко сообщает мне Юн Сукчу. Не став крутить головой в разные стороны после её слов, выпрямляюсь и бросаю несколько быстрых взглядов по сторонам. Действительно, вижу заинтересованные выражения на лицах, поворачивающихся в мою сторону, как со стороны офицеров, так и со стороны солдат. Столовая тут совместная, для командного состава и для рядовых. Но внутри она разделена на зоны так, что бойцы с командирами за одним столиком не сидят, без панибратства. Плюс ещё разные раздачи, где еду берёшь. М-да. Надо постоянно помнить, что ты звезда. И соответствовать, как говорится. Не размахивать руками. Пожрать спокойно не дадут. Примерно в это же время. За одним из столиков недалеко от Юнми. «Вау, вау, вау! Смотрите, как Агдан ест! Ей нравится! В агентстве, похоже, так не накормят!» «Я читал, что в агентствах вообще не кормят. Айдол живёт на воде и славе. Пусть ест, хоть здесь сытой будет!» «Я вчера посмотрел клип Короны «Dragons Never Die». Офигительная вещь!» «Fan Entertainment что, выложили клип?» «Да, вчера». «Чёрт, а я не знал! Как теперь до вечера дожить? Что там было, расскажи! Драконы в клипе были?» «Он без спецэффектов снят. Девочки просто стоят и поют. Но когда Сун Ён брала высокие ноты, а Агдан смотрела на меня с экрана синими глазами... Парни, вот честное слово, мурашки по спине пробежали. Я тоже хочу мурашки от голоса Сун Ён. А я хочу мурашки от всей Короны. Интересно, а её Онни из группы, они не будут её здесь навещать? Классно было бы увидеть их вблизи. Говорили, что Корона обещала провести концерт в нашей части. После того, как они исполнили песню о нас, они просто обязаны это сделать. Точно, надо пойти спросить у Дживона, когда это будет. «А он что, знает? Агдан ведь его невеста, должен знать». «Да, мне б такую невесту, как у него». «Зря она только япошек любит». «Молодая ещё, ничего не понимает, первый раз за границей побывала, всё сказкой показалось». «Ничего, сейчас послужит, увидит, что правда, а что ложь, и в следующий раз так говорить не станет». «Точно, армия на многое открывает глаза». «Вау, смотрите, что там Агдан делает! Зачем она так машет рукой?»